Глава 1060. Лицо девушки в розовом побледнело, на лбу выступили капли пота, а тело тут же ослабло, но все же этот поиск воспоминаний не нанес ей сильных повреждений, стоит лишь отдышаться, и она придет в норму. Ван Линь слегка вздохнул. Он нашел те ответы об императрице Кунь Сюй, которые искал, и хотя они все еще были неполными, но Ван Линь был достаточно мудрым и понимающим, чтобы догадаться о том, где еще были некоторые вопросы. Подумав несколько секунд, Ван Линь окинул взглядом дворец и нашел место открытия прохода на следующий уровень. «После запуска формации вы пройдете на 8-й уровень, а дальше разберетесь сами». Ван Линь сделал шаг, вошел внутрь формации, запустил ее и исчез на месте. Он не стал убивать девушку в простой одежде, но все же во время поиска воспоминаний стер все секреты, которые она знала о нем, и к тому же тайно поставил ограничение, так что если она продолжит назойливо приставать к нему, он сможет запустить это ограничение и уничтожить ее душу. На 8-м уровне обители Императора Бессмертных, когда Ван Линь оказался здесь, он тут же услышал вдалеке грохочущие удары, и к тому же сюда доходили бесчисленные яростные волны изначальной силы. 8-й уровень был черным как ночь. Все здесь накрывал черный туман, сквозь который не могло пробиться божественное сознание, и невозможно было разглядеть его краев. Но эти грохочущие звуки становились все ближе и ближе, и к тому же к ним прибавился чей-то гневный рев. И кажется, этот голос принадлежал Линь Тяньхоу. Взгляд Ван Линя сверкнул. Он долго и внимательно слушал эти звуки, затем вдруг отступил назад, и в тот же миг едва он отступил, впереди черный туман начал клубиться, и из него вылетел Линь Тяньхоу. Сейчас он выглядел очень свирепо. На побледневшем лице читался испуг, а на его груди отпечатался след из синей черной ладони. Этот след разорвал на нем одежду и остался прямо на коже, и по мере того, как он летел вперед, черный туман непрерывно собирался вокруг этого следа. А за его спиной в черном тумане скользила черная дьявольская тень. Черный туман заклубился и обернулся огромным дьяволом, который раскрыл пасть вдогонку убегающему Линь Тяньхоу. Испуг в глазах Линь Тяньхоу стал еще сильней, но, стиснув зубы, он вдруг резко развернулся, раскрыл рот и выплюнул ци изначального духа, затем сжал руку перед собой, и в пустоте перед ним образовалась трещина, из которой сверкнул красный свет. Из трещины в тот же миг вырвался его Целинь, который с низким ревом понесся на дьявола. Все тело Целиня также было покрыто ранами, из которых ручьями текла кровь. В глазах Линь Тяньхоу показалась душевная боль, но в момент смертельной опасности он не мог думать слишком о многом, и потому лишь низко выкрикнул. «Жажда крови!» При этом он ударил себя правой рукой по лбу, и из-за его спины вылетели последние оставшиеся два меча изначального духа, но они помчались не на дьявола, а на Целиня. Целинь издал печальный крик, но не стал противиться и позволил двум мечам пронзить его тело. Фонтаном брызнула кровь, накрыв все вокруг в радиусе сотни джанов. «Появление души зверя!» Громко выкрикнул Линь Тяньхоу, и в тот же миг тело Целиня с грохотом разрушилось, и все вокруг словно залило кровавым дождем, из которого показалась душа Целиня. Как только его душа появилась, она издала в небо ужасный рев, который нельзя было услышать ушами, а можно было лишь почувствовать изначальным духом, и Ван Линю показалось, что это было словно удар грома. С ревом душа Целиня вырвалась вперед и сплелась в смертельной схватке с дьяволом, пытаясь его задержать. Линь Тяньхоу смотрел на дождь из крови Целиня. Его глаза забрызгало этой кровью, и его сердце тоже кровоточило. Этот зверь был с ним бесчисленные годы и даже стал почти неотъемлемой частью его жизни. Но сейчас он не мог не убить его своими руками, чтобы высвободить душу зверя и сделать его сильней. С низким рёвом Линь Тяньхоу сложил обе руки в заклинаниях и выбросил их вперед, после чего все капли крови вокруг него поднялись и полетели к сражающимся Целиню дьяволу. В этой крови мелькал золотой свет, и там, где она пролетала, черный туман исчезал наполовину и даже не пытался задержать эту кровь, которая вся собралась вокруг дьявола. «Ван Линь, помоги мне! Это место слишком опасно! В одиночку здесь не выжить! Немного погодя, я тебе все объясню!» Линь Тяньхоу именно потому и выбрал это место, что почувствовал, как кто-то прибыл сюда из формации перемещения, и по его расчетам из тех, кто еще не прошел на этот уровень, только Ван Линь был достаточно силен, чтобы добраться сюда первым. Едва оказавшись здесь, Ван Линь увидел совершенно озлобленного Линь Тяньхоу, который даже не пожалел своего Целиня, и у него появились нехорошие предчувствия насчет того, что случилось на восьмом уровне, когда сюда прошли все его предшественники. Сейчас ему необходимо было найти кого-то, кто объяснит, что же здесь произошло, и в глазах Ван Ринь отразилась решимость. Он вылетел из черного тумана, не стал тратить лишних слов на разговоры с Линь Тяньхоу, сразу поднялся в воздух и уже готовился применить одну из своих божественных способностей, когда Линь Тяньхоу крикнул: «Никакие божественные способности не действуют на этого монстра! Он их поглощает!» Затем он ударил по сумке, и в его руке появился маленький красный меч. Один взмах, и меч вылетел вперед, словно красная молния. А когда приблизился к огромному дьяволу, раздался голос Линь Тяньхоу: «Взрыв!» Как только прозвучали его слова, маленький меч с грохотом взорвался, создав волну разрушительной силы, которая проникла в тело дьявола, и от него тут же послышался резкий звук. Ван Линь ясно видел, что это был древний дьявол, но только он был каким-то странным, хоть и похожим по виду на ослабленного дьявола, все же в кое-чем они резко отличались. В левом глазу этого древнего дьявола горели звезды. Всего их было 8, 7 из которых горели тускло, и только одна сияла яркой дьявольской ци. Сейчас, когда древнему дьяволу пришлось несладко, звезды в его левом глазу начали быстро вращаться, а самая яркая сверкнула еще более сильной дьявольской ци, отчего древний дьявол сделался еще более угрожающим. С ревом он ринулся вперед, вырвался из схватки с душой зверя Целине и полетел прямо на Линь Тяньхоу. Зрачки Ван Линя сузились, он сжал правую руку в кулак и нанес прямой удар. Перед ним появился силуэт древнего бога, который тут же слился с черным туманом, чтобы не показываться слишком явно. Но в тот момент, когда он нанес удар, древний дьявол содрогнулся всем телом, застыл, так и не долетев до Линь Тяньхоу, резко развернулся и уставился своими дьявольскими глазами прямо на Ван Линя. Забыв о Линь Тяньхоу, он весь обернулся размытой тенью и полетел к Ван Линю. Очевидно, он узнал в Ван Линя ауру древнего бога. Повинуясь мысли Ван Линя, за его спиной возник круглый вращающийся знак Тайцзы, инь-ян, сделанный из черной и белой ци. Он сжал в воздухе правую руку, и эта черная и белая ци тут же сплелась в его ладони, превратившись в артефакт намерения Дао Ван Линя — плеть Кунь-зы. Ван Линь встряхнул плетью, и от нее тут же раздался треск. С поверхности плети как будто слезла кожа, обнажив золотое сияние внутри. Когда дьявольская тень приблизилась, плеть Кунь-зы замахнулась и с громким хлопком ударила по телу древнего дьявола. В тот же миг он остановился. Там, где по нему прошлась плеть, наружу фонтаном лилась дьявольская ци. От боли дьявола издал еще более громкий резкий крик. Его глаза налились кровью, и он снова приготовился напасть на противника. Но плеть в руках Ван Линя взлетела снова и со свистом опустилась на древнего дьявола. Раздался хлопок. Древний дьявол еще раз содрогнулся, но Ван Линь не собирался останавливаться. Он продолжал наносить удары, и древний дьявол как будто начал бояться этой плети. Постепенно он отступал. Но когда он отступил больше, чем на несколько десятков джанов, тело древнего дьявола вдруг начало быстро уменьшаться. В мгновение ока он превратился в огромную черную ладонь, которая вновь со свистом полетела на Ван Линя. «Ван Линь, осторожно! Эта дьявольская ладонь способна проходить сквозь любую защиту!» Увидев эту ладонь, Линь Тяньхоу строгнулся в душе. Рана на его груди была оставлена именно этой атакой. Когда Ван Линь увидел дьявольскую ладонь, его глаза сверкнули яркими вспышками. Огромная ладонь показалась ему невероятно знакомой. И когда она приблизилась, взгляд Ван Линя вновь сверкнул. Он поднял правую руку, и в его голове всплыл образ удивительной ладони, которую он познал тогда, в царстве бессмертных дождя. «Этой техникой я тоже владею!» Тогда Ван Линю не доставало культивации, но сейчас он уже достиг пика понимания границ и к тому же заполучил тело древнего бога, поэтому когда он поднял руку, в его сознании тут же появилась та самая огромная ладонь, которая в конце концов затмила собой все остальное, стала вечностью, превратилась в понимание намерения, вошла в его правую руку и нанесла удар. От этого удара небо и земля сменили цвет, повсюду поднялся невероятный грохот, черный туман вокруг сжался в стороны, словно разлетелся от бешеного ураганного ветра. Намерение, содержащееся в этой ладони, было силой, которая во всем мире считала себя превыше всего остального, и когда она вылетела наружу, перед Ван Линем проявилась огромная ладонь, которая оказалась способна затмить небеса. С неописуемой мощью эта ладонь понеслась вперед. Почти в одно мгновение она столкнулась с ладонью древнего дьявола, и раздался ужасающий грохот, такой, что земля под ними начала дрожать, и дьявольская ладонь разрушилась, превратилась в дьявольскую ци и вновь собралась в образ древнего дьявола. В этот момент в его глазах отразился ужас. Он издал резкий крик и отступил, собираясь сбежать. Но ладонь, созданная Ван Линем, вовсе не исчезла, а с невероятной бешеной мощью понеслась вперед, так что черный туман бросился от нее в стороны, и там, где она пролетела, прямо от Ван Линя словно открылся длинный проход сквозь туман. Древний дьявол не мог сбежать от этой ладони. Она нагнала его через несколько секунд и прошла сквозь его тело. Раздался его душераздирающий крик. Левый глаз древнего дьявола сверкнул, и когда его тело разрушилось, этот глаз вылетел и скрылся далеко впереди. Но и теперь ладонь не остановилась, она продолжила лететь вперед, разрушая все здания и постройки, что встречались ей на пути, пока в конце концов не натолкнулась на дворец в самом центре восьмого уровня. Раздался грохот, и половину огромного дворца в центре снесло этой ладонью, а внутри него стали видны 99 подсвечников. Когда ладонь прошла сквозь дворец, из 99 подсвечников горели только два, и один из них, хоть и долго сопротивлялся, все-таки погас. Последний горящий подсвечник тоже готов был потухнуть, но он все еще держался. Лин Тяньхао остолбенело смотрел на все это. Он задержал дыхание, а в его глазах отразилось неверие. Сейчас в его сердце поднялась целая буря страха, который он испытал к Ван Линю.